Жорж Сименон. Кабачок ньюфаундлендцев. Глава первая. Пожиратель стекла. Это лучший паренек во всей нашей округе. А его мама, у которой кроме него никого нет, наверное, умрет с горя, если его посадят. Все здесь у нас, в том числе я, уверены, что он невиновен. Я говорил о нем с моряками, и они думают, что его осудят, потому что судейские никогда ничего не смыслили в морских делах. Сделай все возможное, как для самого себя. Я узнал из газет, что ты стал важной персоной в уголовной полиции. Это было утром, в июне. Госпожа Мегре в своей квартире на бульваре Ришар-Ленуар, где все окна были раскрыты настежь, заканчивала набивать вещами большие дорожные корзины. А Мегре в рубашке без воротничка в полголоса читал письма. «Это от кого?» «От Жарисана. Мы с ним вместе ходили в школу. Он стал учителем в Кемпере. Скажи-ка, ты очень настаиваешь, чтобы мы провели нашу неделю отпуска в Эльзасе?» Вопрос был для нее неожиданным. Вот уже 20 лет они неизменно проводили отпуск у родных в деревне на востоке Франции. «А может быть, лучше поедем к морю?» И он вполголоса перечитал отрывки из письма. «Тебе легче, чем мне, получить точные сведения. Короче говоря, Пьер Лекленш – молодой человек, 20 лет, мой бывший ученик. 3 месяца назад сел на борт океана, траулера из Фекана, который ходит ловить треску у Ньюфаундленда. Позавчера судно возвратилось в порт. Через несколько часов в гавани нашли тело капитана, и все признаки указывают на преступление. И вот Пьер Лекленш арестован». «Мы можем отдохнуть в Фекане не хуже, чем где-либо еще», – без энтузиазма сказал Мегре. Последовало сопротивление. «Что я там буду делать?» В Эльзасе госпожа Мегре жила у родных, помогала им заготавливать на зиму варенье и сливовую настойку. Мысль, что ей придется жить в гостинице на берегу моря, в обществе парижан, пугала ее. Спор кончился тем, что она решила взять с собой шитье и вязание. «Только не настаивай, чтобы я принимала ванны. Договоримся об этом сейчас». К 5 часам они прибыли в гостиницу «Взморье». Госпожа Мегре сразу же переставила все в комнате по своему вкусу. Потом они пошли обедать. А сейчас Мегре один, без жены, входил в дверь портового кафе «Кабачок ньюфаундлендцев». Сквозь стеклянную дверь был виден траулер «Океан», пришвартованный к набережной, где стояла вереница вагонеток. К снастям были подвешены ацетиленовые лампы, в их резком свете суетились люди, разгружавшие треску. Они передавали рыбу из рук в руки и после взвешивания сваливали вагонетки. Их было 10 мужчин и женщин, грязных, оборванных, пропитанных солью. А возле весов чистенький молодой человек, вздвинутом на ухо канотье, с блокнотом в руке записывал вес. Возле судна стоял тошнотворный запах, который, проникая в бистро, из-за жары становился еще более нестерпимым. Мегре устроился на свободной банкетке в углу. Шум и оживление в кафе были в разгаре. Тут находились только моряки. Одни стояли, другие сидели, поставив рюмки перед собой на мраморные доски столиков. «Что вам подать? Кружку пива». Рядом с официанткой появился хозяин. «А знаете, у меня есть специальная комната для туристов. Здесь так шумят». И тут же добавил: «Впрочем, людей можно понять. После 3 месяцев в море». «Это экипаж «Океана»?» «В основном. Другие суда еще не вернулись. Да вы не обращайте внимания. Здесь есть парни, которые вот уже 3 дня пьяны в стельку. Значит, остаетесь здесь? Бьюсь об заклад, вы художник. Они нет-нет, да приезжают сюда на этюды. Вот, посмотрите. Один даже написал мой портрет вон над стойкой». Но Мегре не обращал внимания на его болтовню, и хозяин обескураженный отошел в конце концов от столика. «Бронзовую монетку в два су! У кого есть бронзовая монетка в два су?» — кричал какой-то моряк, судя по росту и телосложению. Ему было на взгляд лет 16, но лицо его выглядело старым. Черты неправильные, щеки покрыты минимум трехдневной щетиной. Глаза его блестели, он был пьян. Ему дали монетку. Он согнул ее вдвое, сжав пальцами, потом всунул в рот и раздробил зубами. «Ну, кто попробует?» Матрос чувствовал себя в центре внимания и готов был на что угодно, лишь бы удержать этот интерес к его персоне. Когда монетку взял толстый механик, матрос вмешался. «Погоди, вот еще что можно сделать!» Малыш Луи схватил пустой стакан, впился в него зубами и стал жевать стекло с выражением истинного гурмана. «Эй, вы тоже сумеете, если захотите. Налей-ка мне еще, Леон!» Поясничая, он глядел по сторонам и вдруг увидел Мегре. На мгновение растерялся, нахмурил брови. Потом двинулся вперед, но оказался настолько пьян, что ему пришлось ухватиться за столик. «Это ради меня он сюда явился?» – нагло спросил матрос. «Потише, малыш Луи. И все из-за фокуса с бумажником? Скажите на милость. А вы еще не хотели верить, когда я сейчас рассказывал, что за мной произошло на улице Лап? Ну так вот, высокопоставленный шпик явился сюда ради моей персоны. Разрешите выпить еще рюмку?» Теперь все смотрели на Мегре. «Садись сюда, малыш Луи, не валяй дурака». А тот поясничал. «Поставишь мне стаканчик?» «Нет, быть не может. Позвольте-ка, приятели, господин комиссар платит за меня. Подлей-ка еще своей сивухе, Леон». «Ты был на борту океана?» Малыш Луи сразу помрачнел. Казалось, он моментально протрезвел. Отступил назад, сел на табуретку. «Ну и что?» «Ничего. Твое здоровье. И давно ты уже пьян?» «Четвертый день гуляем. С тех пор, как пришвартовались. Я отдал свои деньги Леону, 900 с чем-то франков. Пускай пока все не просажу. Ну-ка, Леон, сколько там у меня еще осталось, старый жулик?» «Франков 50, до утра не дотянешь. Ну разве это не ужасно, господин комиссар? На завтра у него не останется ломаного гроша, и он вынужден будет наняться тюремным матросом на любое судно. И так каждый раз. Заметьте, я вовсе не толкаю его на разгул, напротив. Заткнись!» Все притихли, разговаривали теперь в полголоса, время от времени поглядывая на комиссара. «Они все с океана?» «Все, кроме толстяка в фуражке. Он лоцман, да еще рыжего корабельного плотника. Расскажи, что произошло?» «Мне нечего рассказывать. Послушай, малыш Луи, не забывай про случай с бумажником, когда ты жрал стекло на площади Бастилии». «На эти воспоминания у меня уйдет не больше 3 месяцев, а я как раз нуждаюсь в отдыхе. Если не возражаете, можем сейчас же и отправиться». «Ты стоял у машин?» «Естественно, как всегда. Я был помощником кочегара». «Часто видел капитана?» «Может быть, 2 раза. А радиста? Не знаю». «Леон, налей-ка нам». «Будь я даже мертвецки пьян, все равно не скажу того, что мог бы сказать. Но коль на то пошло, можете угостить ребят после такого сволочного рейса». Какой-то матрос лет 20 подошел к ним и со злостью потянул малыша Луи за рукав. Оба заговорили по-бретонски. Что он говорит? «Что мне пора идти спать. Это твой друг?» Малыш Луи пожал плечами, когда его товарищ начал было отнимать у него стопку, вызывающе залпом осушил ее. У бретонца были густые брови и курчавая шевелюра. «Садись с нами», — сказал Мегре. Но матрос, ничего не ответив, отошел и, усевшись за другой столик, устремил на них тяжелый взгляд. Атмосфера стала напряженной, все смолкли. Слышно было, как в соседнем зале, более светлом и чистом, стучат костяшками домино туристы. «Много трески взяли?» – спросил Мегре, который добивался своего с неотступностью сверлильного станка. «Одну дрянь наполовину сгнила по дороге». «Почему?» «Не досолили, а может быть, наоборот, переложили соли». «Дрянь, что и говорить, для нового рейса на следующей неделе не наберется и третьей команды». «Океан снова уходит?» «Черт побери, иначе зачем машины? Парусники совершают один единственный рейс с февраля по сентябрь, ну а траулеры могут за это время дважды сходить на лов». «Снова уйдешь в море?» Малыш Луис плюнул на пол, пожал плечами. «Я с таким же удовольствием отправился бы в тюрьму Френ. Уж очень тут мерзко». «Из-за капитана?» «Мне нечего сказать». Он зажег валявшийся на столе окурок сигары, затянулся его, затошнило, и он поспешил на улицу. Вслед за ним вышел бретонец. «Ну, разве это не ужасно?» – вздохнул хозяин кафе. «Еще позавчера у него в кармане была 1000 франков, а сегодня ничего. Хорошо, хоть мне не задолжал. Заказывает устриц и лангуста, да еще поит всех за свой счет, словно ему деньги девать некуда». «Вы знаете радиста с океана? Он ночевал здесь, кстати, он всегда завтракал и обедал за этим самым столиком, а потом переходил в другой зал, там спокойнее писать». «Писать? Кому?» «Не только письма. Это скорее похоже на стихи или романы. Парень образованный, хорошо воспитанный. Теперь, когда я знаю, что вы из полиции, смело могу сказать, тут ошибка». «А все-таки капитана убили». Хозяин пожал плечами. Он сел напротив Мегре. Малыш Луи вернулся, подошел к стойке и снова заказал стопку. А его товарищ продолжал его урезонивать на нижебретонском наречии. «Не обращайте внимания, они всегда так. Как только сойдут на берег, сразу начинают пить, драться, бить стекла. А на борту работают вовсю. Взять, к примеру, малыша Луи. Только вчера главный механик с океана говорил, что вкалывает Луи за двоих. Как-то во время рейса на судне полетел паровой вентиль. Исправлять его – дело опасное. Никто не хотел за это браться. Отважился только малыш Луи. Пока им не дают пить». Леон понизил голос и недоверчиво оглядел своих клиентов. «На этот раз у них, вероятно, есть другие причины устроить пьянку. Вам-то они ничего не скажут. Вы не имеете отношения к морю. А я слышу, что они говорят. Я ведь бывший лоцман. Тут такое дело. Какое?» «Это трудно объяснить. Понимаете, в Фекане не хватает рыбаков на все траулеры. Приходится нанимать в Британии. У этих парней свои причуды. Они суеверны». Он заговорил еще тише, едва слышно. «Похоже, на этот раз их сглазили. Началось еще в порту, когда отплывали. Какой-то матрос влез на грузовую стрелу, хотел помахать жене. Ухватился за пеньковый трос, а тот лопнул. И в результате человек на палубе с раздробленной ногой. Пришлось отправить его обратно на землю в лодке. А один юнга не хотел уходить в море. Так плакал, так рыдал. И что вы думаете? 3 дня спустя приходит радиограмма, смыло волной. А парнишке 15 лет. Светловолосый, маленького роста, худенький. И имя-то почти женское. Жан-Мари. Ну и дальше. Налей-ка нам кальвадоса, Жюли. Из той бутылки, что справа. Нет, не это. Вон та, со стеклянной пробкой. Все дурной глаз действовал? Точно ничего не знаю. Можно подумать, что все они боятся об этом говорить. Однако же радиста сейчас арестовали, потому что полиции стало известно, будто за весь рейс они с капитаном друг другу слова не сказали. Жили словно кошка с собакой. А что еще? Да разные. В общем, пустяки. Вот, например, капитан заставил забросить сеть в таком месте. где никогда никто не видел ни одной трески. Рыбмейстер отказался подчиниться. Капитан рычал от гнева, вытащил револьвер. Они были словно одержимы. За месяц не выловили и тонны рыбы. Потом вдруг пошел хороший улов. И все-таки треску пришлось продать за полцены. Она была плохо засолена. И вот так все. Даже когда прибыли в порт, два раза подходили к берегу неудачно и потопили шлюпку, словно их кто-то проклял. А капитан отпускает всех на берег, не оставляя на судне охраны, и вечером остается на борту один. И вот в тот день, примерно часов в 10, они все уже были здесь и перепились, радист поднялся к себе в комнату, потом спустился вниз, видели, как он пошел по направлению к океану. Тогда все это и случилось. Какой-то рыбак, собиравшийся отправиться в море, стоял в глубине порта, услышал шум от падения в воду и бросился туда вместе с таможенником, которого встретил по дороге. Зажгли фонари. В гавани нашли тело, зацепившееся за якорь океана. Это был капитан. Его извлекли уже мертвым. Попробовали сделать искусственное дыхание. Не могли понять, в чем дело. Он ведь пробыл в воде не больше 10 минут. Явился врач и все объяснил. Капитана задушили до этого. Смекаете? А радиста нашли в его каюте, которая за трубой. Она видна отсюда. Ко мне пришли полицейские, перерыли все у него в комнате и обнаружили сожженные бумаги. Попробуй тут разобраться. 2 кальвадоса жули. Ваше здоровье. Малыш Луи, схватив зубами стул, поднял его горизонтально, бросив вызывающий взгляд на Мегре. «А капитан из местных?» – спросил комиссар. «Да, странный человек, не выше и не толще малыша Луи. При этом всегда вежливый, всегда любезный, такой подтянутый. Его никогда и не видели в кабачке. Он не был женат и потому жил на полном пансионе у вдовы таможенного чиновника на улице Этрета. Поговаривали даже, что это закончится свадьбой. Вот уже 15 лет, как он ходил к Ньюфаундленду, всегда в одной и той же компании, французская треска. Фамилия его Фалю. Теперь компания в затруднительном положении, там не знают, как отправить океан на лов. Капитана-то нет, а половина экипажа не хочет наниматься на это судно». «Почему?» «Я вам уже говорил. Боятся дурного глаза. Подумывают даже отложить рейс до будущего года. Да и полиция предложила никому из экипажа не уезжать без ее ведома». «Радист в тюрьме?» «Да. Его отвели сразу же в наручниках. И все как полагается. Я стоял на пороге. Не скрою, моя жена, видя это, заплакала. Да я и сам. Хотя клиент он не бог весть какой. Я брал с него недорого. Он почти ничего не пил». Их разговор прервал внезапный шум. Малыш Луи бросился на бретонца. Видно, тот ни за что не давал ему больше пить. Теперь они оба катались по полу. Моряки расступились. Мегре разнял их, схватив малыша Луи одной рукой, бретонца другой. «Ну что, подраться захотелось?» Бретонец, у которого руки были свободны, выхватил из кармана нож. Комиссар вовремя заметил это и ударом каблука отбросил бретонца 2 метра. Ботинок задел подбородок, потекла кровь. Малыш Луи кинулся к товарищу, все так же шатаясь, стал просить у него прощения и плакать. Леон подошел к Мегре с часами в руках. «Пора закрывать, иначе сюда нагрянут полицейские». Каждый вечер одна и та же комедия. Никак их отсюда не выставить. Они ночуют на океане? Да. Если не остаются спать в канаве, как это случилось с 2. Я увидел их там сегодня утром, когда открывал ставни. Люди уходили группами по 3-4 человека. Только малыш Луи и бретонец не двигались. Служанка собирала со столов стопки. «Хотите взять комнату?» — спросил Леон у Мегре. «Спасибо, нет. Я остановился в гостинице «Взморье». «Послушайте, что?» «Я, конечно, не хочу давать вам советы. Это меня не касается. Просто мы все хорошо относимся к радисту. Быть может, здесь замешана женщина, как говорится в романах. Я слышал, об этом шептались. У Пьера Лекленша была любовница. У него, что вы, нет. Он помолвлен с девушкой из своего городка и каждый день посылал туда письма на 6 страницах. Тогда кто же? Понятия не имею. Быть может, все гораздо сложнее, чем кажется. Кроме того, что кроме того? Нет, ничего. Будь умницей, малыш Луи, иди спать. Но малыш Луи был в стельку пьян. Он причитал, обнимал своего товарища, у которого все еще текла кровь из подбородка, просил у него прощения. Мегре вышел, засунув руки в карманы и подняв воротник. На улице было свежо. В вестибюле взморья Мегре заметил сидевшую в плетеном кресле девушку. Какой-то мужчина встал с кресла, смущенно улыбнулся комиссару. Это был Жорисан, учитель из Кемпера. Мегре не видел его уже 15 лет, и тот постеснялся обратиться к комиссару на «ты». «Извините, извините меня, я... Мы только что приехали, мадемуазель Леонек и я. Я искал по разным гостиницам. Мне сказали, что вы... что ты скоро вернешься. Это невеста Пьера Лекленша. Она обязательно хотела...» Высокая девушка, немного бледная, робкая. Однако, когда она пожала Мегре руку, ему показалось, что, несмотря на вид провинциалочки, на ее неловкое кокетство, характер у девушки волевой. Она молчала, видимо, стесняясь. Жорисан, так и оставшийся скромным учителем, тоже был взволнован встречей с бывшим товарищем, который занимал теперь высокий пост в уголовной полиции. «Мне показали сейчас в гостиной госпожу Мегре. Я не осмелился». Мегре смотрел на девушку, которая не была ни красавицей, ни уродкой, держалась просто и тем располагала к себе. «Вы же знаете, что он невиновен, правда?» – произнесла она, ни на кого не глядя. Портье торопился поскорее снова лечь спать. Он уже расстегнул куртку. «Завтра посмотрим. Есть у вас комната?» «Есть. Комната соседняя с твоей». Смущенно пробормотал учитель из Кемпера. А мадемуазель Леонек устроилась этажом выше. Мне придется завтра уехать из-за экзаменов. Как ты думаешь? Завтра увидим, повторил Мегре. Когда он ложился спать, жена его прошептала в полусне. Не забудь погасить свет. Глава вторая. Желтые ботинки. Они шли рядом, не глядя друг на друга, сначала по пляжу, пустынному в этот час, потом по набережным. И мало-помалу паузы в их беседе становились все реже. Мари Леонек заговорила почти спокойным голосом. «Вот увидите, он вам сразу понравится, иначе быть не может. И тогда вы поймете, что...» Мегре украдкой бросал на нее любопытные взгляды. Он любовался ею. Жорисан рано утром вернулся в Кемпер, оставив девушку в Фекане. «Я не настаиваю, чтобы она ехала со мной. С ее характером это бесполезно», — сказал он. Накануне вечером Мари казалась спокойной, какой должна быть девушка, воспитанная в тишине маленького городка. Еще не прошло и часа, как они с Мегре покинули гостиницу «Взморье». Вид у комиссара был грозный. Тем не менее, она не испугалась, и, не веря, что он в самом деле такой суровый, улыбалась и с восторгом рассказывала о радисте. Единственный недостаток Пьера в том, что он слишком чувствителен. Его отец был всего лишь рыбаком. Чтобы воспитать его, матери долго пришлось заниматься починкой сетей. Теперь Пьер содержит ее. Он образован, у него хорошее будущее. «А ваши родители богаты?» – в лоб спросил Мегре. У них самое крупное дело в Кемпере по торговле тросами, пеньковыми и металлическими, поэтому Пьер не хотел даже говорить с моим отцом. Целый год мы встречались с ним украдкой. Вам обоим было по 18? Почти. Я рассказала родителям обо всем сама, а Пьер поклялся, что женится на мне только тогда, когда будет зарабатывать хотя бы 2000 франков в месяц. Вы видите, что он писал вам после ареста? Одно единственное письмецо, очень коротенькое. а прежде посылал мне ежедневно письма на нескольких страницах. Он пишет, что и для меня, и для моих родителей будет лучше, если я сама сообщу всем, что между нами все кончено. Они шли мимо океана. На нем продолжалась загрузка, был прилив, и черный корпус судна возвышался над набережной. На полубаке, голые до пояса, мылись трое мужчин, среди которых Мегре узнал малыша Луи. Он заметил также, что кто-то из матросов толкнул другого плечом, указывая на Мегре и девушку. Комиссар нахмурился. «Это он из деликатности, не так ли?» Слышался рядом голос его спутницы. Он понимает, какого размаха может достичь скандал в таком маленьком городке, как Кемпер. Он решил вернуть мне свободу. Утро было ясное. Мари Леонек в своем сером костюме была похожа на студентку или на учительницу. «Раз мои родители позволили мне уехать, значит, и они в него верят. А ведь вначале отец хотел, чтобы я вышла замуж за коммерсанта». В приемной полицейского комиссара Мегре заставил ее довольно долго ждать. Он делал там какие-то заметки. Полчаса спустя оба они входили в ворота тюрьмы. Мегре предупредил местное начальство, что не занимается расследованием официально, а только следит за ним из любопытства. Сейчас он стоял в углу камеры, сутулившись, заложив руки за спину, зажав трубку в зубах. Многие еще раньше описывали ему радиста, и то представление, которое создалось о нем у Мегре, целиком и полностью соответствовало облику молодого человека, стоявшего теперь перед комиссаром. Худой, высокий парень в приличном, хотя и помятом костюме, с лицом серьезным и застенчивым, как у первого ученика. Под глазами веснушки, волосы подстрижены ежиком. Когда дверь открылась, он вздрогнул, но не торопился подойти к девушке, которая приближалась к нему. Ей пришлось самой броситься к нему в объятия, а он в это время смотрел по сторонам с растерянным видом. «Мари, кто это с тобой? Каким образом?» Он был крайне взволнован, но не привык суетиться. Только стекла его очков затуманились, губы дрожали. «Не надо было тебе приходить». Он посмотрел на Мегре, которого не знал, потом уставился на полуоткрытую дверь. На нем не было воротничка, шнурки из ботинок вытащили. Подбородок оброс рыжеватой щетиной. Все это его стесняло, несмотря на драматизм положения. Он смущенно прикрыл рукой голую шею. «А моя мать?» «Она не приехала, но тоже не верит, что ты виновен». Девушка не могла свободно выразить свое волнение, мешала суровость обстановки. Они смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Мари Леонек указала на Мегре. «Это друг Жарисана. Он комиссар уголовной полиции и согласился нам помочь». Лекленш хотел подать Мегре руку, заколебался, так и не решился. «Спасибо, я...» Девушка уже готова была заплакать. Она рассчитывала на патетическое свидание, которое убедило бы Мегре в непричастности Лекленша к убийству. Она смотрела на жениха с досадой, даже с нетерпением. «Ты должен рассказать ему все, что может помочь твоей защите». А Пьер Лекленш вздыхал неловкий и унылый. «Мне нужно задать вам всего несколько вопросов», – вмешался комиссар. «Экипаж единодушно утверждает, что в продолжении всего рейса ваши отношения с капитаном были более чем холодные. Однако, когда вы уходили в море, вы ничего не имели друг против друга. Чем же вызвана такая перемена?» Радист открыл было рот, но, уставившись в пол, не решился ничего сказать. «Недоразумение по службе. Два первых дня вы ели вместе с помощником капитана и главным механиком, но потом предпочли перейти за стол команды». «Да, так и было». «Почему?» Мари Леонек, потеряв терпение, вмешалась. «Да говори же, Пьер, речь идет о твоем спасении. Ты должен сказать правду». «Я не знаю». У него сдали нервы. Он был безволен, потерял всякую надежду. Были у вас размолвки с капитаном Фаллю? Нет. Однако вы прожили с ним около 3 месяцев на одном судне, не обмолвившись ни словом. Все это заметили. Ходят слухи, что в иные минуты Фаллю производил впечатление безумного. Не знаю. Мари Леонек сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Когда океан вернулся в порт, вы вместе со всеми сошли на берег. В своей комнате в гостинице вы сожгли бумаги. Да, это не имеет значения. У вас была привычка вести дневник, где вы записывали все, что видели. Не сожгли ли вы тот, что вели во время этого рейса? Лекленш по-прежнему стоял, опустив голову, как ученик, который не выучил урока и упрямо глядит в пол. Да. Почему? Сам теперь не знаю. И не знаете, почему возвратились на борт? Правда, не сразу. Вас видели, когда вы прятались за вагонеткой, стоявшей в 50 метрах от океана. Девушка посмотрела на комиссара, потом на жениха, потом снова на комиссара. Она уже растерялась. Да. Капитан прошел по доскам и ступил на набережную. В этот момент на него и напали. Юноша по-прежнему молчал. «Да отвечайте же, черт побери!» «Да, да, Пьер, отвечай! Комиссар хочет тебя спасти!» «Я не понимаю. Я...» Глаза ее наполнились слезами. «Да». «Что «да»?» «Я был там». «Значит, вы видели?» «Плохо. Там была куча бочонков, вагонетки. Я видел, как боролись двое мужчин. Потом один убежал, и чье-то тело упало в воду». «Как выглядел бежавший?» «Не знаю». «Он был в морской форме?» «Нет». «Выходит, вы знаете, как он был одет?» «Когда он пробегал мимо газового фонаря, я заметил только, что на нем были желтые ботинки». «Что вы делали потом?» «Подался на борт». «Зачем?» «И почему вы не бросились на помощь капитану? Знали, что он уже мертв?» Тяжелое молчание. Мадемуазель Леонек не сдержала волнения. «Но говори же, Пьер, говори, умоляю тебя». Шаги в коридоре, надзиратель пришел сообщить, что Лекленша ждет следователь. Невеста хотела поцеловать его, он заколебался. Потом безучастно обнял ее, казалось, думая о своем, и поцеловал не в губы, а в светлые завитки волос на висках. «Пьер, не надо было приходить», — сказал он, нахмурив лоб и усталым шагом последовал за надзирателем. Мегре и Мари Леонек молча пошли к выходу, и только очутившись на улице, она тяжело вздохнула. «Ничего не понимаю. Я...» И тут же, подняв голову, добавила: «И все же он невиновен. Я в этом уверена. Мы не понимаем, потому что никогда не были в подобных обстоятельствах. Вот уже 3 дня, как он в тюрьме. Все его осуждают. А он такой застенчивый». Мегре растрогал пыл, какой она старалась вложить в свои слова, хотя совсем уже пала духом. «Вы все-таки что-нибудь сделаете, не правда ли? При условии, что вы вернетесь домой в Кемпер». «Нет, только не это. Ну, разрешите, позвольте мне». «Ладно. Бегите на пляж, устраивайтесь возле моей жены, попытайтесь чем-нибудь заняться. У госпожи Мегре, конечно, найдется для вас вышивание». «Что вы собираетесь делать? Вы полагаете, указание на желтые ботинки?» Мари Леонек была так взволнована, что прохожие, думая, что они ссорятся, оборачивались и прислушивались к их разговору. «Повторяю, я сделаю все, что в моей власти. Смотрите, эта улица ведет прямо к гостинице «Взморье». Передайте моей жене, что я, может быть, вернусь завтракать довольно поздно». И, круто повернувшись, комиссар направился к набережным. Теперь он уже не хмурился, он почти улыбался. Мегре боялся, что в камере он станет свидетелем бурной сцены с пылкими протестами, слезами, поцелуями. Но все протекало иначе, гораздо проще и в то же время гораздо более трагично. более значимо. Радист ему понравился своей сдержанностью и сосредоточенностью. Возле какой-то лавки он встретил малыша Луи с парой резиновых сапог в руках. «Куда идешь?» «Да вот продаю. Не хотите ли купить? Самые лучшие, какие только делают в Канаде. Попробуйте-ка найти такие во Франции. 200 франков». Однако малыш Луи был слегка испуган и ждал только, когда ему разрешат продолжать путь. «Тебе не приходило в голову, что капитан Фаллю был чокнутый?» «Знаете, в трюме многого не видишь. Но ведь идут всякие разговоры. Что ты на этот счет думаешь?» «Конечно, там происходили странные вещи». «Какие?» «Вообще, ничего. Это трудно объяснить, особенно когда уже сойдешь на берег». Он по-прежнему держал в руке сапоги, и хозяин лавки для моряков, который его заметил, уже ожидал на пороге. «Я вам больше не нужен?» «Когда точно все это началось?» «Сразу. Видите ли, судно бывает либо здоровым, либо больным. Так вот океан был бы болен. Неудачно маневрировал? И все остальное. Что вы хотите, чтобы я вам еще сказал? Вещи, которые как будто не имеют смысла, но все же существуют. Вот вам доказательство. Всем нам казалось, что мы сюда больше не вернемся. А что ко мне больше не будет приставать по этому делу с бумажником?» «Посмотрим». Порт был почти пустынным. Летом все суда находятся у Ньюфаундленда, за исключением рыбачьих баркасов, которые поставляют свежую рыбу на побережье. В гавани один лишь океан выделялся темным силуэтом и насыщал воздух крепким запахом трески. Возле вагонеток стоял человек в кожаных гетрах и в фуражке с шелковым галуном. «Это судовладелец?» – спросил Мегре у проходившего таможенника. «Да, директор компании «Французская треска». Комиссар представился, тот недоверчиво оглядел Мегре, не переставая следить за разгрузкой. «Что вы думаете об убийстве вашего капитана?» «Что я об этом думаю?» «А то, что у нас 800 тонн подгнившей трески, и если так будет продолжаться, судно не пойдет в следующий рейс. А уж если кто и наладит дело и покроет дефицит, то во всяком случае не полиция». «Вы полностью доверяли Фаллю, не так ли?» «Да. И что с того?» «Вы полагаете, что радист, радист или кто другой, все равно год пропащий?» «Я же уже не говорю о том, с какими они вернулись сетями. Сети, стоившие 2 миллиона, вы понимаете? Изодраны так, словно ими для забавы вытаскивали скалы. А экипаж еще вдобавок верит в дурной глаз. Эй, вы там! Что вы делаете, черт вас побери? Кому я говорил, что прежде всего нужно нагрузить эту вагонетку?» И он припустился вдоль судна, яростно броня всех, кто попадался. Мегре еще несколько минут наблюдал за разгрузкой, потом удалился в сторону мола, где группами стояли рыбаки в куртках. Вдруг он услышал, как кто-то за его спиной произнес: «Тс-тс, господин комиссар!» Это был Леон, хозяин кабачка ньюфаундлендцев, который изо всех сил, насколько позволяли его короткие ножки, пытался догнать Мегре. «Пойдем выпьем чего-нибудь у меня». У Леона был таинственный, многообещающий вид. По дороге он объяснил. Теперь стало спокойнее. Те, кто не вернулись к себе в Британь или соседние деревни, просадили почти все деньги. Сегодня утром ко мне заходили только несколько рыбаков, которые ловят макрель. Они пересекли набережную и вошли в кафе, где служанка вытирала столы. «Минутку. Что вы будете пить? Аперитивчик? Сейчас как раз время. Заметьте, я вам вчера говорил, я вовсе не заставляю их заказывать выпивку. Напротив, много выпив, они крушат и ломают все кругом, так что от них больше убытка, чем прибыли. Пойди-ка, посмотри в кухню, Жюли, нет ли меня там?» И лукаво подмигивая комиссару, продолжал: «Ваше здоровье. Я заметил вас издалека, и раз уж должен был вам кое-что сказать. Леон встал и удостоверился, что служанка не подслушивает их за дверью. Потом загадочным видом вынул из кармана кусок картона размером с фотографию. «Ну, вот. Что вы на это скажете?» На карточке была наклеена фотография женщины. Однако все лицо ее было исчеркано красными чернилами. Кто-то, видимо, яростно стремился уничтожить его. Перо поцарапало бумагу. Линии шли во всех направлениях и настолько густо, что незачеркнутым не осталось и квадратного миллиметра. Остальная часть фотографии уцелела, довольно пышный бюст, светлое шелковое платье, очень облегающее и очень декольтированное. «Где вы это нашли?» «Вам я могу сказать. Рундучок Лео Кленша плохо закрывается, и он имел обыкновение засовывать письма своей невесты под скатерть на столе». «И вы их читали?» «Да, это неинтересно. Читал просто случайно. Когда производился обыск, посмотреть под скатерть не догадались. Вчера вечером мне пришла эта мысль, и вот что я нашел. Конечно, лица не разглядеть, однако могу сказать, это не его невеста. Та совсем не такая аппетитная. Я видел ее портрет. Короче говоря, здесь не обошлось без другой женщины». Мегре внимательно разглядывал карточку. Плечи у женщины роскошные, она, вероятно, моложе Мари Леонек. Во всем ее облике есть что-то чувственное и в то же время вульгарное. Платье, по-видимому, куплено в магазине готовых вещей. «В доме есть красные чернила?» «Нет, только зеленые. Ле Кленш никогда не пользовался красными?» «Никогда. У него были свои чернила для вечной ручки. Особые, черно-синие». «Разрешите?» Мегре поднялся и пошел к выходу. Через несколько минут он был на борту океана. Обыскал каюту радиста, потом каюту капитана, в которой царили грязь и беспорядок. На судне красных чернил не оказалось. Рыбаки никогда их не видели. Когда Мегре уходил с корабля, судовладелец, который по-прежнему бронил грузчиков, бросил на него злобный взгляд. «В ваших конторах можно найти красные чернила?» «Красные? А к чему они? У нас не школа». Но внезапно, словно что-то вспомнив, добавил: «Только в Фалю иногда употреблял красные чернила у себя дома, на улице Этрета». «Что это еще за история?» «Эй, вы там, в вагоне, поосторожнее! Не хватает мне несчастного случая. Итак, чего вам надо с вашими красными чернилами?» «Ничего. Благодарю вас». Навстречу вышел Мегре, шел малыш Луи, уже навеселе, без сапог, в рваной фуражке и опорках. Глава третья. Портрет без головы. И чтобы не думали, что польстилось на капитанское жалование, у меня свои сбережения. Мегре прощался с госпожой Бернар на пороге ее домика на улице Этрета. Это была прекрасно сохранившаяся женщина лет 50. Она полчаса рассказывала комиссару о своем первом муже, о том, как она овдовела, о капитане, ставшем ее жильцом, о сплетнях, которые ходили относительно их связи, и, наконец, о какой-то незнакомке, которая, несомненно, была женщиной легкого поведения. Комиссар осмотрел весь дом, находившийся в образцовом порядке, но набитый различными предметами дурного вкуса. Комната капитана Фалю была убрана и приготовлена к его возвращению. Личных вещей у капитана было мало. Немного одежды в сундуке, несколько приключенческих книг и фотографии различных судов. Все это говорило о мирном, скромном существовании. «Впрямую мы не договаривались, но все знали, что мы поженимся. У меня приданое, дом, мебель, белье. Ничего бы не изменилось, и мы жили бы спокойно, особенно года через 3-4, когда он получил бы свою пенсию». Из окон видны были бакалейная лавка, улица, идущая в гору, и тротуар, на котором играли мальчишки. И вот зимой он встретил эту женщину, и все перевернулось. «В его-то возрасте. Ну, можно ли так влюбиться в такую тварь?» А как он это скрывал? Он, должно быть, встречался с ней в Гавре или еще где-нибудь. Здесь их никогда не видели, но я чувствовала. Он стал покупать себе тонкое белье, а однажды даже шелковые носки, но поскольку между нами ничего не было, это меня не касалось. Я не хотела, чтобы он думал, будто я защищаю свои интересы. Разговор с госпожой Бернар осветил часть жизни капитана. Это был низенький человек средних лет, который возвращался в порт после рыболовного рейса и зимой жил, как почтенный буржуа, возле госпожи Бернар, а та ухаживала за ним и ждала, когда они поженятся. Он ел вместе с ней в столовой под портретом ее бывшего мужа, человека со светлыми усами. Потом шел к себе в комнату и коротал время за чтением приключенческих романов. И вот этот мир был нарушен. Появилась другая женщина. Капитан Фаллю зачастил в Гавр, стал следить за своей внешностью, чаще брился, даже покупал шелковые носки и скрывал все это от своей квартирной хозяйки. Однако они не были женаты, и Фаллю не брал на себя никаких обязательств. Он был человек свободный. И тем не менее, ни разу не показался в Фекане с новой знакомой. Возможно, это была сильная страсть, серьезное увлечение, появившееся в зрелом возрасте, а может быть, какая-нибудь постыдная связь. Мегре вышел на пляж и увидел жену, сидевшую в шезлонге с красными полосами. Рядом с ней шитьем в руках устроилась Мари Леонек. Несколько купальщиков растянулись на гальке, белой от солнца. Море казалось усталым. По другую сторону мола у причала возвышался океан. Навалом лежала треска, которую все еще разгружали, и хмурые матросы вели разговор, полный недомолвок. Мегре поцеловал жену в лоб, кивнул девушке и ответил на ее вопросительный взгляд. «Ничего особенного. Жена...» Беспокойно произнесла. «Мадемуазель Леонек рассказала мне все о себе. Ты веришь, что этот парень мог совершить подобный проступок?» Все втроем они медленно направились к отелю. Мегре нес оба шезлонга. Они уже собирались сесть за стол, когда появился полицейский в форме. Он разыскивал комиссара. «Мне велено показать это вам. Получено час назад». И он протянул уже вскрытый желтый конверт, на котором не было адреса. Внутри лежал листок бумаги, исписанный мелким убористым почерком. «Прошу никого не винить в моей смерти и не искать причин моего поступка. Здесь изложена моя последняя воля. Завещаю все, что имею вдове Бернар, которая всегда была добра ко мне». Поручаю ей передать мой золотой хронометр моему племяннику, которого она знает, и проследить, чтобы меня похоронили на кладбище в Фекане рядом с моей матерью. Мегре от удивления вытаращил глаза. «Подписано Октав Фаллю», — закончил он полголоса. «Как это письмо попало в комиссариат?» «Неизвестно. Его нашли в почтовом ящике, и, кажется, это действительно почерк покойного. Наш комиссар тут же уведомил прокуратуру». «И все-таки его задушили». «А себя самого задушить нельзя», – проворчал Мегре. За общим столом было шумно. На блюде розовела редиска. «Обождите минутку, я сейчас перепишу письмо, ведь вы должны его забрать». «Специальных указаний я не получал, но полагаю». «Да, оно должно быть приложено к делу». Немного погодя, с копией письма в кармане, Мегре неторопливо оглядывал столовую, где перерывы между блюдами тянулись не меньше часа. Мари Леонек все время смотрела на него, не решаясь прервать его хмурые размышления. Только госпожа Мегре вздохнула, поглядев на недожаренные эскалопы. «А все-таки в Эльзасе нам жилось бы получше». Не дожидаясь десерта, Мегре поднялся и вышел. Ему не терпелось снова увидеть океан, порт, матросов. По дороге он ворчал. Фаллю знал, что скоро умрет. Но знал ли он, что будет убит? Быть может, он хотел заранее спасти своего убийцу или просто собирался покончить с собой. Кто мог бросить в почтовый ящик комиссариата этот желтый конверт? На нем ни марки, ни адреса. По-видимому, новость эта уже распространилась по городку, потому что не успел Мегре подойти к океану, как его окликнул директор французской трески и со злобной иронией в голосе полюбопытствовал. «Выходит, Фаллю сам себя задушил? А кто же нашел это письмо?» «Лучше скажите мне, кто из офицеров океана находится еще на борту?» «Никто. Помощник капитана отправился кутить в Париж. Главный механик уехал к себе в Ипор и вернется только к концу разгрузки». Мегре еще раз осмотрел капитанскую каюту. Узкое помещение, кровать, покрытая грязным стеганым одеялом, шкаф, вделанный в переборку, голубой эмалированный кофейник на столе, покрытом клеенкой, в углу сапоги на деревянной подошве. Здесь было темно, пыльно и все пропитано едким запахом, царившим на судне. На палубе сушились тельняшки. Мегре чуть не шлепнулся на мостике, жирным от рыбьих отбросов. «Что-нибудь нашли?» Комиссар пожал плечами, еще раз с мрачным видом оглядел океан и спросил у одного из таможенников, как добраться до Ипора. Это была деревня у подножия скалы в 6 километрах от Фекана. Несколько рыбачьих домиков. Вокруг немногочисленные фермы, виллы, которые сдаются с мебелью на летний сезон, и единственная гостиница. На пляже снова купальные костюмы, дети и мамаши с вязанием и вышиванием в руках. «Скажите, пожалуйста, где дом господина Лабержа?» «Главного механика океана или фермера?» «Механика». Ему указали на домик с палисадником. Когда он подходил к выкрашенной в зеленый цвет двери, изнутри до него донесся шум спора. 2 голоса, женский и мужской. Но слов не разобрать. Комиссар постучал. Все смолкло. Послышались шаги, дверь отворилась, и на пороге показался высокий худой мужчина. Он недоверчиво и злобно оглядел Мегре. «Что вам нужно?» Женщина в домашнем платье быстро приводила в порядок растрепанные волосы. «Я из уголовной полиции и хотел бы задать вам несколько вопросов. Входите». На полу сидел и плакал малыш. Отец грубо толкнул его в соседнюю комнату, где Мегре заметил кровать. «Ты можешь оставить нас одних?» – бросил Лаберж жене. У нее тоже были красные глаза. Должно быть, ссора разразилась во время завтрака, так как на тарелках еще оставалась еда. «Что вы хотите узнать?» «Когда вы в последний раз были в Фекане?» «Нынче утром ездил туда на велосипеде. Совсем ведь не весело целый день слушать, как скулит жена. Долгие месяцы проводишь в море, надрываешься, а вернешься домой». Он все еще злился. Правда, от него сильно несло спиртным. «Все они одинаковые. Ревность и тому подобное. Они думают, что у нас на уме одни только девки. Вот послушайте». Она колотит мальчишку, срывает на нем злость. И в самом деле в соседней комнате орал ребенок и слышался голос женщины. «Ты замолчишь, а? Замолчи сейчас же!» Слова эти, должно быть, сопровождались оплеухами или тумаками, так как ребенок ревел еще пуще. «Нечего сказать, веселая жизнь!» «Делился с вами капитан Фаллю каким-нибудь своими огорчениями?» Мужчина из-под лоби посмотрел на Мегре, сдвинул стул на другое место. «С чего вы это взяли? Вы же давно плаваете вместе, правда? 5 лет. И на борту ели за одним столом. Всегда, кроме этого раза. Тут он вбил себе в голову, что будет есть отдельно у себя в каюте. Но я предпочел бы вообще не говорить об этом мерзком рейсе». «Где вы находились, когда совершилось преступление?» «В кафе? Вместе со всеми? Вам, должно быть, уже сказали об этом? И вы считаете, что у радиста была причина напасть на капитана?» Лаберж вдруг вспылил. «Чего вы хотите добиться от меня своими вопросами? Что я вам должен сказать? Мне никто не поручал заниматься слежкой, слышите? С меня хватит. И этой истории, и всего остального. Настолько хватит, что я сомневаюсь, идти ли мне в следующий рейс?» Очевидно, последний был не блестящий. Лаберж снова бросил острый взгляд на Мегре. «Что вы имеете в виду?» Все шло плохо. Юнга погиб. Происшествий было гораздо больше, чем обычно. Улов оказался неудачным. И треску доставили Фекан уже испорченной. А я что, виноват? Этого я не говорю. Я вас только спрашиваю. Не были ли вы свидетелем каких-либо событий, которые могли бы пролить свет на причину гибели капитана? Это был человек спокойный, жил размеренной жизнью. Механик усмехнулся, но ничего не сказал. Не знаете, были у него какие-нибудь приключения? Да ведь я говорю вам, что ничего не знаю, что сыт всем этим по горло. Меня что, с ума решили свести? А тебе-то еще что нужно? Накинулся он на жену, которая вошла в комнату и направилась к плите, где из какой-то кастрюли запахло прогорелым. Ей было лет 35, ее нельзя было назвать ни красивой, ни уродливой. «Одну минутку», — смиренно сказала она, — «это еда для собаки». «Поторапливайся!» «Ну что, все еще не справилась?» И, обращаясь к Мегре, Лаберж продолжал. «Хотите совет?» «Оставьте все это. Фалю уже не вернуть. Чем меньше будут об этом болтать, тем лучше». А я больше ничего не знаю. И пусть мне задают вопрос хоть целый день, мне нечего прибавить. Вы приехали сюда поездом? Так вот, если вы не успеете на тот, который отходит через 10 минут, вам придется ждать до 8 вечера. Он открыл дверь. В комнату проникли лучи солнца. «Кому вас ревнует жена?» – тихо спросил комиссар, уже стоя на пороге. Лаберж, стиснув зубы, молчал. «Вам знакома эта особа?» Мегре протянул механику фотографию, на которой голова исчезла под красными чернилами. Голову комиссар прикрыл большим пальцем, видна была только шелковая блузка. Механик бросил на него быстрый взгляд и хотел схватить фотографии. «Вы ее знаете?» «Разве здесь можно кого-то узнать?» И он снова протянул руку, но Мегре уже сунул карточку в карман. «Вы приедете завтра в Фекан?» «Не знаю. А что, я вам нужен?» «Нет, спрашиваю на всякий случай. Благодарю за сведения, которые вы так любезно мне дали. Не давал я вам никаких сведений». Не успел Мегре сделать и 10 шагов, как дверь захлопнулась под ударом ноги, и в доме снова раздались громкие голоса. Ссора, очевидно, разгоралась. Главный механик сказал правду, до 8 вечера поездов на Фекан не было, и Мегре, не зная, куда девать время, невольно очутился на пляже и устроился там на террасе гостиницы. Здесь царила обычная атмосфера отпускного времени. Красные зонтики, белые платья, легкие брюки из светлой шерсти и группа любопытных, собравшихся вокруг рыбачьей лодки, которую вытаскивали на гальку с помощью лебедки. Слева и справа светлые скалы. Впереди море, бледно-зеленое, окаймленное белым, и мерный рокот мелких волн, ударяющихся о берег. Пиво. Солнце припекало, за соседним столиком какая-то семья ела мороженое, молодой человек фотографировал кодеком. Оттуда доносились звонкие девичьи голоса. Мегре лениво разглядывал пейзаж, сознание его слегка затуманилось, а мысль беспрерывно вращалась вокруг капитана Фалю. «Благодарю». Хотя смысл этих слов не поразил Мегре, они врезались ему в сознание, потому что их сухо, с резкой иронией произнесла женщина, сидевшая позади него. «Однако, раз я тебе говорю, Адель, замолчи. Ты что, начнешь снова? Я буду делать, что мне нравится». Этот день решительно был днем ссор. Уже с утра Мегре столкнулся с колючим человеком, директором французской трески. В Ипоре была семейная сцена у Лабержей, а теперь здесь, на террасе, какая-то парочка обменивалась колкостями. «Ты бы лучше подумала, замолчи». «Очень разумный ответ. Заткнись, понял? Официант, вы подали очень теплый лимонад, принесите другой». Женщина говорила нарочито громко. «Однако тебе все-таки нужно решиться», — продолжал мужчина. «Так иди туда один и оставь меня в покое». «Но ведь то, что ты делаешь, гнусно». «А ты?» «Я? И ты еще смеешь. Слушай, не будь мы здесь, мне, наверное, трудно было бы сдержаться. Она засмеялась чересчур громко. Замолчи, прошу тебя. Пошел ты, дорогой. А почему я должен молчать? Потому. Ничего не скажешь, ответ вразумительный. Замолчишь ты? А если мне так и нравится? Адель, предупреждаю тебя, что... Что? Что устроишь скандал на публике? Что это тебе даст? Вон люди уже слушают нас. Она резко поднялась. Мегре сидел спиной к ней, но видел, как удлинялась ее тень на плитах террасы. Потом увидел ее со спины. Женщина шла к берегу моря. Теперь против света это был силуэт на фоне алеющего неба. Мегре заметил, что она довольно хорошо одета. И не в пляжном костюме, на ногах у нее шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. Из-за этого, когда она сошла на гальку пляжа, походка ее стала тяжелой, неграциозной. Каждую минуту она рисковала вывихнуть себе лодыжку, но неуклонно шла вперед, разъяренная, упрямая. «Сколько я вам должен, официант? Но ведь я же еще не принес лимонад, который госпожа, неважно, сколько там с меня. 9,5 франков. Вы не будете здесь обедать? Пока ничего не знаю». Мегре повернулся, чтобы посмотреть на спутника Адели, который был явно смущен, так как понимал, что соседи все слышали. Он был высокого роста, одет со щегольством. Глаза его казались усталыми, а по лицу сразу было заметно, что нервы у него крайне напряжены. Он встал, не сразу решил, в каком направлении пойти. И в конце концов, пытаясь казаться безразличным, направился к молодой женщине, которая шла теперь по извилистому берегу моря. «Ясное дело, еще один неудачный брак», — сказал кто-то за столом, где сидели 3 женщины с вязанием в руках. «Могли бы стирать свое белье не на людях. Хорошенький пример для детей». Оба силуэта двигались теперь рядом по берегу моря. Разговора не было слышно, однако по взмахам рук можно было угадать, что между ними происходит. Мужчина умолял и угрожал. Женщина, видимо, не уступала. В какой-то момент он схватил ее за руку, и показалось, что сейчас их ссора превратится в драку. Но нет, он оставил ее, пошел крупным шагом по направлению к ближайшей улице и сел в маленькую серую машину. Еще кружку, официант. Мегре только сейчас заметил, что молодая женщина забыла на столе свою сумочку. Сумочка была новенькая, под крокодиловую кожу, набитая до отказа. По земле промелькнула тень. Он поднял голову и увидел лицо хозяйки сумочки. Она возвращалась к террасе. Мегре затаил дыхание, ноздри его дрогнули. Конечно, он мог ошибиться. Это было скорее впечатление, нежели уверенность. Но он мог поклясться, что перед ним оригинал фотопортрета без головы. Он потихоньку вытащил фотографию из кармана. Женщина уселась за столик. «Ну, официант, где мой лимонад?» «Я думал, господин сказал, но ведь я вам заказала лимонад». Это была же та же несколько полная шея, пышная, в то же время упругая грудь, и та же манера одеваться, тоже пристрастие к гладким шелкам ярких цветов. Мегре уронил фотографию так, чтобы его соседке пришлось ее увидеть. И она в самом деле увидела. Оглядела комиссара, словно пытаясь что-то вспомнить. Но если она и смутилась, то внешне никак не обнаружила своего смущения. Прошло 5-10 минут. Вдали послышался шум мотора, который все приближался. Это была серая машина. Она притормозила у террасы, остановилась, снова отошла, словно водитель не мог решиться уехать окончательно. «Гастон!» Женщина встала, поманила своего приятеля. На этот раз она взяла свою сумочку и через мгновение уже влезала в машину. 3 женщины, сидевшие за соседним столом, сукаризно следили за ней. Молодой человек с кодаком обернулся. Серый автомобиль уже исчез, слышался только гул мотора. «Официант, где можно достать машину?» «Не думаю, что вы найдете ее в Ипоре. Там есть, правда, одна, которая иногда подвозит людей в Фекан или в Этрета, но как раз сегодня утром на ней уехали англичане». Толстые пальцы комиссара в быстром темпе барабанили по столу. «Принесите мне дорожную карту и соедините меня по телефону с полицейским комиссаром Фекана. Вам раньше приходилось видеть этих людей? Ту парочку, что здесь ссорилась? На этой неделе они бывали здесь почти каждый день. Вчера завтракали тут. По-моему, они из Гавра». Стоял теплый летний вечер. На пляже теперь оставались только супружеские пары с детьми. Черная лодка незаметно приближалась к горизонту, проникла в освещенную солнцем зону, вышла с другой ее стороны, словно пройдя через затянутый бумагой обруч.